Москва, Кремль, тот же день, 23:50 вечера. Что там по Артании? Господин президент, работы начаты, вскрыто первое предполагаемое место. И что? Сразу же находка. Закладка времен Великой Отечественной немецкой диверсионной группы. 10 автоматов, пулемет, патроны и 2 ящика взрывчатки. Видимо, должны были взорвать мост в Кунгуре, но что-то не срослось. У этой Агдан легкая рука. Что в Корее по поводу ее отсутствия в тюрьме? Когда факт ее отъезда стал всем известен, мы запустили в социальные сети несколько завиральных идей, все их оживленно обсуждают. Про императорские регалии пока тишина, значит, утечка информации произошла не из президентской канцелярии, а из тюрьмы. Хорошо, поглядим, каким будет у них второй раскоп. Село Красный Ясыл, Уральский камнерез. 29 мая. Сегодня у нас с Йоны выходной день. С утра хозяйка обрадовала нас сухой из свежей речной рыбы. Оказывается, в деревне есть специфический малый бизнес. Один неработающий житель, фанатик рыбной ловли, постоянно сидит на берегу с удочкой. Официально, а на деле, скорее всего, браконьерит. Пойманную рыбу частично ест сам, частично продает по знакомым. А деньги тратит или на покупки в магазине необходимого, либо на выпивку, второе чаще. Ну, это не наше дело, бабушка Татьяна и без того насыпала в уху много перца, Йоны добавила еще столько же, и блюдо с множеством свежей зелени ей явно понравилось. Мне, в принципе, тоже, поел с удовольствием, ухо с черным хлебом, это хорошо. Как вчера сказал Виктор Иванович, раз сегодня выходной день, мы поедем в соседнее село, оно называется Красный Ясыл, на экскурсию в местное кустарное предприятие, которое производит сувенирные поделки из селенита и других пород гипсов, добываемых здесь. Там есть местный музей, пригласили краеведа, которым всем этим занимается, чтобы нам рассказать все это. Любопытно будет глянуть, как изменился этот камнерез за 20 лет. Красный Ясыл выглядел стандартной российской деревней с деревянными домами, кривыми улочками и красивой церковью на возвышенности. Уральский камнерез неподалеку от нее располагался в двухэтажном кирпичном здании. Те деревянные бараки, которые я помню, были за забором, их не разобрали, но они пустовали. Одна из комнат была отдана под музей, в котором были собраны несколько сотен поделок разных лет, от 30-х годов до нашего времени. Экскурсоводом был пожилой мужчина в очках с короткой стрижкой, скрывающий отсутствие растительности на большей части головы, зато в костюме и галстуке. Подозреваю, он его одевает лишь в самых торжественных случаях, иностранные туристы, как раз такой случай. Краеведение было явно его коньком, поэтому рассказывал он нам с энтузиазмом. Я сразу попросил его делать паузы, чтобы я успевал пересказывать Йоны. В нашем районе встречается несколько видов гипсов. Поскольку вы бывали на Дуванной горе, то видели там селенит, иначе называемый волокнистый гипс, на западе его предпочитают называть атласный шпат. В средние века на востоке он именовался Афрусалинус, слюна луны. Но есть еще несколько видов цветных гипсов, белых, коричневых и даже желтых. Впервые наши гипсы использовали в царствовании Николая I. В 1837 году в Зимнем дворце произошел пожар. Нужно было восстанавливать лепнину, которая делалась из итальянского алебастра, белого гипса. Отправленная на Урал экспедиция Портнигина обнаружила практически такой же по плотности и цвету как раз в окрестностях нашего села. Сотню плит такого гипса отправили на ремонт царского дворца. Внимательно слушавшая все это Йона тихонько меня спросила, а разве тогда из этого камня не делали поделки всяких животных? Нет, Йона, это будет гораздо позднее. Так, Василий Сергеевич, да, вы совершенно правы. Почему-то в Петербурге к нашим гипсам интереса не проявили и более его не добывали почти полстолетия. Лишь в конце 19 века с начала камнереза Екатеринбурга стали использовать его для поделок, а по их примеру тоже стали делать и местные крестьяне. Изделия того времени были весьма непритязательными и рассчитанными на покупателей мещан и крестьян. Это рога изобилия, спичечницы в виде дамского сапожка, бокальчики, рамки для фотографий, пепельницы, ложки, пасхальные яйца, лотки, брелоки, кедровые шишки и т.п. Непритязательные поделки часто подвергались осмеянию критиков. Вот как в 1913 г. на 2 и краткой всероссийской кустарной выставке в Санкт-Петербурге какой-то ехидный посетитель оценил работу покрова ясыльских камнерезов следующим образом. Вызывает улыбку сожаления выставка уродливых изделий, на которые с такой трогательной старательностью изводят прекрасные материалы Покрова ясельские кустари-артельщики. К 1917 году камнерезным промыслом занимались несколько сотен крестьян. В советские годы их объединили сначала в несколько артелей, а потом всех их объединили в один комбинат, Уральский камнерез. С 80-х годов промысел оказался в сложном положении. От предприятия, где работало до 1000 человек, осталась его небольшая часть, менее 50 работников. После приватизации наше предприятие принадлежит московской компании, производящей сухие строительные смеси. С другой стороны, многие жители села и соседних деревень самостоятельно занимаются производством изделий дома. Правда, камень далеко не всегда легально приобретенный. Вот почему Дуванная гора в таких раскопах, догадалась Йоны, потому и колючей проволокой обнесли ее. Они бы нам работать вообще не дали со своими раскопами. Экскурсия нам понравилась. Конечно, камнерезное производство так и осталось большей частью ручным оборудование, еще советских лет, но поделки из камня, особенно селенита, были красивыми. Поэтому и я, и Йоны с удовольствием в конце экскурсии накупили себе несколько сувениров, чтобы позднее подарить родне и друзьям. Поскольку я был сердит на Сунок, ей я приобрел поросенка, для мамы, раковину с жемчужиной. Долго-долго думал о покупке для себя, иначе мои родные меня не поймут, и в конце концов остановился на селенитовых бусах. Пускай они простые, зато в Корее таких наверняка нет ни у кого. Дай бог, все наладится, может, я смогу сделать рекламу селениту среди корейцев. Пока что, как я посмотрел в англоязычном интернете, о ясельских гипсах особо много не пишут. Это мало кому известный камень. Йоны набрала целую гроздь ежиков, птичек, поросят, черепах, а посмотрев на меня, прибавила ко всему этому селенитовую брошь и бусы. Екатеринбург, угол за отелем Палаисраил Хотел. 29 мая. Так, Бикса, ты страх совсем потеряла? Вежливо повторяю вопрос. Куда уехали две кореянки, которые у вас переночевали 26 мая? Ты говоришь, что знаешь, мы уходим и забываем о твоем существовании. Ты нам несешь пургу про коммерческую тайну, мы вечером тебя на улице возле твоего дома встретим, и этой коммерческой тайне будет очень плохо. Ферштейн, девушка, дежурившая в тот злосчастный вечер 26 мая, просто тряслась от ужаса. Эти уголовники могут запросто убить или искалечить ее. Ее подловили в тот момент, когда охраны рядом нет. Если узнает работодатель, что она разгласила сведения о клиентах, уволит с волчьим билетом. Не разгласит, увольнять будет некого. Решившись, она сказала. Вечером они договорились с мужчиной, что он заедет за ними и повезет куда-то в Пермский край. Знаю только про расстояние, около 280 км. В Кунгур? Нет, где-то недалеко от него. Лады, птичка, достаточно. Запомни, нас не было, ты нас не видела, а мы о тебе даже не догадываемся. Это тебе за страдания. Крепкий, коротко стриженный парень в джинсовом костюме, прижимавший к стене девушку, вытащил из кармана тысячерублевую бумажку и сунул ей вырез кофточки. Когда они уже шли к автомобилю, его товарищ спросил, а зачем ты ей деньги дал? Она и так бы рассказала. Вот потому, Мишеня, я бригадир, а ты простой бык, что думаешь всего на ход вперед. Без денег она сразу же сообщила бы начальнику о нас, а взяв у нас деньги, побоится, вдруг станет соучастницей, она же, получается, информацию продала. В политике это называется сочетание кнута и пряника. Нам с тобой эта тысяча погоды не делает, а лишний рот прикрыла. Сеул, квартира Пак Джемин, вечер 29 мая. Сунок, посмотри на СМС от Йоны. Юночке сегодня прописали солнечные ванны и фруктовую диету. У нее все хорошо, но писать самой ей пока нельзя. А эта картинка с игрушкой, которую тебе сестра купила в подарок. Смотри, какой милый поросенок. Какой-то интересный камень. Никогда такой не видела. Все-таки Юна любит тебя, она желает тебе таким подарком бодрости и жизнелюбия, и еще хорошего аппетита. Мурча, лежавшая рядом на стуле, внимательно все это слушала и подтвердила. Мрю. Ночь 29 мая. Чат в Корее, который никогда не спит. Знаете, я нашла страну, в которой сейчас Агдан. Ни за что не догадаетесь, какая. США, Франция, Австралия. Вы все не угадали. Россия. И как это ты вычислила, наш великий Шерлок Холмс, дедуктивным методом или к Мудан ходила? Хе-хе-хе. Я смотрела динамику просмотров новых песен по странам. Надо, чтобы за сутки был рост в несколько тысяч раз. Таких по крупным странам за вчера было всего 207, и ты все их прослушала. Конечно, если я за что-то берусь, то делаю это основательно. Так вот почему у тебя по дому бегает 11 маленьких корейцев. Это в тебе говорит зависть. Большую часть песен я слушала лишь начало, но, ну, что но, начало говорить, так не тяни. У русских лавинообразно распространяется песня о рыцаре королева. Ее выкладывают уже несколько десятков исполнителей. Еще два дня назад этой песни нигде не было. Я специально перевела слова, вот смотрите. И я слышал холодный ответ. Для души твоей места здесь нет. Может быть, будешь ближе потом. А пока послужи мне мечом. Послужи мне мечом. Мечом. Послужи мне мечом. Вы разве видите, что эта песня о Юнми и Чжувоне? А концовка вообще? Награды твой рыцарь никогда не просил. Лишь холодные взгляды временами ловил. Но вот пробил час, и рыцарь устал. Поняв, что был слеп и зло совершал, в покое ее без доспехов вошел. Двуручным мечом искупление нашел. Нарушена клятва, на кровати мертвы. Рыцари королева, что не знали любви. Рыцари королева, что не знали любви. Это Агдан. Объяснить не могу, почему. Наверное, это Сатори. Ты переплюнула тех, кто писал про каннибалов и арабов. Лютый бред. По тексту песни на русском языке догадаться, что это Агдан. Ночь 30 мая, 2:30. Дуванная гора, лагерь ученых. Одиночный выстрел из автомата поднял на ноги всех в лагере. Сержант вместе с нарядом, вооруженным автоматами, побежал на север горы, где на посту был рядовой Никифоров. Судя по всему, стрелял именно он. Никифорова они увидели сразу. Он залег за плитами доломитов, нацелившись из автомата на верхушку горы. Там никого не было видно, хотя в высоте догорала с полохами какая-то мутная взвесь. Не стрелять. Никифоров, что было? Бледный как привидение Никифоров открывал и закрывал рот, но сказать ничего не мог. Сержант отвесил ему хорошую затрещину и повторил вопрос медленнее и отчетливее. Что здесь было? Инопланетянин, товарищ сержант, на горе открылся балкон, а на нем он. Он, это кто? Не знаю, товарищ сержант. Он в скафандре, на голове шлем непрозрачный без стекла. Только он появился, вверх вылетел какой-то снаряд и бахнул. Я с дуру заорал. Стой, кто идет? А он на меня повернул свое оружие и бахнул лазером, в метрах двух от меня в камень попал. Никифоров, пил? Нет. Ширяешься? Нет. Какого? Ты нам мозги? Какие инопланетяне? Какой лазер? Давайте сами посмотрите, какой. Сержант с Никифоровым и обоими караульными подошли к предполагаемому месту попадания. Толстая доломитовая плита, почти 30 см, была насквозь прожжена, причем дыра была диаметром сантиметров 5. При этом края дыры явно оплавлены. 30 мая, ночь. Москва, Министерство обороны. Сергей Кужугетович, аварийная ситуация на Артании. Что случилось? Экспериментальное оборудование вышло в критический режим и стало вырабатывать слишком много газовой смеси НКВ-32А. Из-за ее высокой токсичности возникла опасность прорыва газа в бункер и гибели всех людей. Командир был вынужден дать приказ на аварийный отстрел капсулы с газами для утилизации. По правилам наблюдения осуществляет специалист в скафандре высшей защиты с оружием. Внизу оказался часовой этих копателей горы. Он заметил нашего специалиста. Пришлось сделать по нему предупредительный выстрел из лазерной винтовки. Отстрел капсулы прошел штатно, газы сожжены на высоте 150 м. Солдатику повезло, что капсула взлетела на заданную высоту, иначе от него бы один обугленный скелет от этой смеси остался. Как в результате всего этого доложили из экспедиции. Солдат уверен, что это инопланетянин. И хорошо, по секрету командиру передать, что такие встречи были на протяжении последних лет уже дважды. Местным жителям об этом не говорить, место попадания выстрела из лазерной винтовки зачистить. Есть. Разрешите выполнять? Выполняйте. Утро Никифоров встретил с ножом в руках возле ведра картошки. Начистить картофеля на два десятка мужиков – очень неплохой способ отвлечься от звездных войн и джедаев с лазерами. 30 мая, позднее утро. Дуванная гора, лагерь ученых. Утро было тревожным. Когда Юнми и Йоны приехали в лагерь, подготовка к вскрытию нескольких перспективных мест была обеспечена. Солдаты с лопатами и ломами, тачкой с чурбаками, сборной металлоконструкцией были наготове. Нужно было сначала сделать два прокопа у горы, а затем у самого берега установить эту конструкцию и на высоте почти 5 метров проверить странную выемку, которая на фотографиях имела явные следы искусственных борозд на камне. О ночном бое с инопланетянами никто не говорил, но камень с пробоиной видели все. И еще, воздух был с утра какой-то необычный, непонятный привкус ощущался всеми. В двух местах ямы выкопали быстро. В первой их ждала проржавевший механизм весом килограммов 5, вероятно, от трактора или комбайна времен 30-40-х годов. Для металлоломщика просто мечта, а не находка, но и ученые, и солдаты были разочарованы. Вторая находка была уже получше. Это был медный слиток, совершенно покрытый зеленой патиной. Скорее всего, с соседнего Ашабского медиплавильного завода, принадлежавшего Демидовым. Утащили на продажу, в том же Суксуне или Кунгуре производители самоваров купили бы его за милую душу. Это скорее всего, первая половина 19 века, уверенно сказал один из ученых. Наконец, перешли к самой сложной работе. За пару часов солдаты спора установили сборную конструкцию у обрыва, жестко зафиксировали ее к скале, чтобы она стояла устойчиво, и пара ученых полезла с инструментами наверх. В этот раз использовались уже не ломики, а резаки, позволяющие вырезать пластины камня для отбрасывания вниз. «Действительно, искусственная выемка!» — крикнул вниз один. «Тут швы замазаны известью, сейчас быстро их расчистим. Если бы конструкция могла выдержать больший вес, на нее, наверное, взгромоздились бы все желающие. Но, нереально. Гора камней на земле росла». Виктор Иванович распорядился грузить на тачку и отвозить к лагерю. У него возникла задумка огородить его бруствером из камней. Инопланетяне инопланетянами, но будет хоть чуть поспокойней. Черт знает, что тут творится. Юнми и Йоны сидели в сторонке на чурбаке и поедали раннюю землянику, которую им поднесли солдаты. Ягод было немного, зато это были самые ранние. Пока что их работа заключалась в фотографировании процесса вскрытия, что занимало совсем мало времени. Сброс камней остановился, один из ученых крикнул. «Тащите ведро и веревку, тут иначе не вытащить». Солдатик бойко метнулся в лагерь и уже спустя пару минут притащил запрошенное. Загрузив первый груз, ведро начали спускать вниз. Девушки подошли поближе. Совершенно ржавая жестяная банка высотой сантиметров 18, диаметром 15, явно тяжелая на вес. Что там еще есть? Еще 5 таких же банок и все. Минут за 5 все вытащим. Когда все банки стояли рядышком на плите, девушки сфотографировали их с разных ракурсов, а затем Виктор Иванович руками разломал первую. Банка была такой проржавевшей, что поддалась без проблем. Россыпью посыпались серебряные монеты, в достаточно хорошем состоянии. Подняв несколько из них, Виктор Иванович присвистнул. А вот это коронационные монеты Николая и Александра III. А вот это польские монеты царства польского, чеканившиеся в России. Среди монет лежало несколько орденов. Юнми с любопытством спросила, а это что? Аккуратно протерев их бумажной салфеткой, Виктор Иванович сказал, это ордена Святой Анны и 2 степени и орден Станислава 2 степени. Все зрители хором загомонили, давайте вскрывать вторую банку. Нет, оставим нетронутыми, специалисты приедут, пускай все и переписывают, иначе тут будет всем на 2 недели бумажные отчеты писать. В ящик из-под немецкого оружия аккуратно переместили все банки, в особый пакет, содержимое вскрытого пакета, и началась обратная процедура, разборка конструкции. Нишу в стене решили не закладывать, поскольку она все равно была уже пустая. Йоны с восторгом сказала, «Я так счастлива, что поехала с тобой. Мы здесь за несколько дней увидели больше, чем я за пару лет дома, даже не представляла, как выглядят настоящие клады. Интересно узнать, чей он?» Виктор Иванович сказал. «Это, скорее всего, какой-то местный купец в годы гражданской войны сделал закладку, чтобы потом в спокойное время все достать. Здесь самыми богатыми считались купцы Рудаковы, 3 брата. Они ушли с колчаковцами в Сибирь при отступлении, вот, наверное, потому и не вернулись к своему сокровищу. А может и кто-нибудь из купцов Кунгура по реке все подвез, да и припрятал. Во всяком случае, на клад Белобородова наша находка не тянет, все эти монеты и ордена более позднего периода. Глава 4. Все дальше и страньше. 31 мая. Москва. Кремль. Что у нас с Артанией? Авария носила небольшой характер. Сбросить все газы от выброса удалось одной капсулой, сгорели газы штатно. Сейчас идет ремонт, специалисты обещают все вернуть в норму в течение 2-3 дней. Серьезно никто не пострадал. Как Агдан с экспедицией. Господин президент, у нее сам бог, или черт, за спиной. Они на обрыве на высоте 5 метров вскрыли закладку с деньгами и золотыми и серебряными предметами, крестами, чашами, орденами. Есть даже редчайший бородовой знак времен Петра Великого. Историки в экстазе, такой есть только в Эрмитаже в единственном числе. По предварительным прогнозам, общая стоимость клада составляет 8-10 миллионов рублей. Всем вручить премию из президентского фонда, девушкам тоже. Если они еще так месяц поработают, экспедиция себя окупит раз в 15.1 июня. Вашингтон, штаб-квартира ЦРУ. Господин директор, 31 мая наш разведывательный спутник зафиксировал непонятную вспышку у русских в районе сельской местности Урала, где мы ранее предполагали строительство русскими командного центра. Такие вспышки бывают, когда выжигают газовые смеси установок на токсичном топливе. Может, мы были неправы, когда признали район бесперспективным и перенесли главные поиски на Башкирию. Что предлагаете, Джеймс? Давайте залегендируем интерес экологическим загрязнением Лукойлом в этой местности воздушного пространства, пришлем туда наших протеже, чтобы они взяли образцы воздуха. Наши лаборатории смогут найти следы веществ даже спустя неделю после выжигания. Согласен, кого пошлем? Из Екатеринбурга лучше всего парочку активистов движения «Чистый Урал против милитаризма». Они ушибленные на голову, везде пролезут. Хорошо, передайте команду в наше консульство. 1 июня. Дуванная гора, лагерь ученых. Сегодня подъехала инкассаторская машина, в которую загрузили наш клад в жестяных банках. Инкассаторы были в бронежилетах с автоматами. Вместе с ними прибыла еще одна машина с 5 военнослужащими. Это были явно не срочники, а контрактники. Они установили еще 2 палатки, пробежавшись по периметру, установили везде датчики движения, дополнительные камеры наблюдения. В одной палатке разместили оборудование для контроля за всем этим. Остальные тем временем вместе с солдатами сформировали вокруг лагеря бруствер из камней, в котором подготовили позиции для стрельбы из пулеметов. Наш лагерь начинает приобретать все более милитаризированный характер. Все новички аккуратно сходили посмотреть плиту, простреленную лазером. Между солдатами шла оживленная дискуссия на тему «Это те же инопланетяне», что высаживались на Молебке, известная аномальная зона неподалеку, которой также приписывается наличие НЛО, Прим-Авт, или там просто развод лохов. Голоса разделились. Сторонники развода незначительно перевешивали сторонников гуманоидов. Контрактники в разговор не лезли, только улыбались, слушая эти разговоры. Они вообще держались особняком и от ученых, и от срочников. Между тем у обитателей лагеря нашлась новая забава. Среди оборудования имелся именно искатель, реагирующий на металлы. Солдаты выпросили его у ученых и с разрешения Виктора Ивановича двинулись по берегу реки на поиски. Он разрешил, рассудив, что ажиотаж после клада у них такой, что, если не отпустить по-хорошему, будут бегать тайком. Так сказать, не можешь предотвратить, возглавляй. Йона имела свой повод для радости. Кроме премии, полученной от российских властей, ей пришла и скорее благодарность и премия. Сумма была ощутимо меньше российской, но главное было в другом, ее похвалили на работе. Для любого корейца это важнее премии. Бабушка Татьяна пообещала к вечеру истопить баню и достать из погреба кваса. Для Йоны сегодня на завтрак она приготовила особый салат из черной редьки с хреном под сметаной. Юнми, немножко попробовав, сказала, что врачи не рекомендуют ей много острого, у нее диета такая, зато Йоны с огромным удовольствием съела весь салат и очень его похвалила. На реке слышались радостные возгласы, перемежавшиеся с воплями разочарования. Оказалось, что солдаты договорились меняться после каждой находки, а для азарта скинулись по 100 рублей, сумму должен был получить тот, чья находка будет самой дорогой. Первый солдат удостоился чести найти жестяную бирку на ухо коровы. У второго находкой стали 20 копеек 1943 года. Ажиотаж возрастал. Постепенно все незанятые на работах в лагере подтянулись к поисковикам. Когда подошли Июнми с Йоны, оживление достигло предела. «Виктор Иванович, как думаете, здесь правда можно что-нибудь интересное найти?» – спросила Юнми. «Кто его знает?» Поиски вообще дело непредсказуемое, но вообще здесь в годы гражданской войны несколько недель шли бои между белыми и красными, красный ясыл дважды переходил из рук в руки. Вот по этому полю красные атаковали позиции белых на холме, где церковь, а вот там в отдалении на круче нашего берега белые строили иринскую оборонительную линию, только она не помогла. Красные обошли ее южнее, и белые без боя отступили. Третья находка была самая интересная. Солдаты с трудом выкопали из земли здоровенный коленвал, судя по размерам, от белаза. Все пришли к выводу, что пока это самая крутая находка, если сдать в скупку металлолома. Четвертый оказался самый хитрый. Если все держались от реки на расстоянии в несколько метров, он, наоборот, пробежался по маленькому песчаному пляжу. Прибор запиликал, он схватил лопату и через несколько секунд с гордостью показывал небольшую женскую сережку из золота. Судя по прозелени, золото было явно турецким, но важнее другое, это золото. Часть солдат согласилась с ним, что это круче коленвала, часть стояла на точке зрения, что по деньгам коленвал принесет больше денег. Пока шла дискуссия, пятый снова пошел подальше от берега, и тут ему даже не понадобилось использовать металлоискатель. Он просто выдернул торчавшую из земли кость. Это была явно человеческая берцовая кость, все прекрасно видали такую в школе на муляже скелета. Попытка найти остальной скелет завершилась провалом, под костью до самого слоя глины, материк, как говорят археологи, прим автора, больше ничего не было. Спор стал еще более ожесточенным. 1 июня. Пермь. Сходка воров. За столом в квартире обычной хрущевки сидели три пожилых мужчины с короткими стрижками в недорогой одежде и пили пиво. Об их социальном статусе стало бы ясно, если бы они сняли рубашки, татуировки густо усеивали тело. Сегодня инкассаторская машина каталась в Ординский район. Там нашли крутой клад, много редких монет и всякие бирюльки из золота и серебра. Это кто там такие удачливые? Чего себе клад не оставили, какая-то экспедиция ученых. Инкассаторам сказали помалкивать, но у одного жена болтливая хороводится с моей соседкой, вот и проболталась. Не может быть, чтобы все сдали, наверняка что-либо захомячили. Может быть, попробовать тряхнуть? Нет, лучше сначала справки наведем, кто его знает, кто эту экспедицию крышует. Логично, я могу отправить пару своих молодых на машине на разведку в этот район, пускай прокатится. Разузнают. Согласны. Отстегни им денег на расходы и скажи, чтобы с местными разговаривали вежливо, не быковали. Ну что, еще по пиву. 1 июня. Москва, Большая Лубянка, 2. Александр Васильевич, сигнал из Израиля, Моссад разбудила своего спящего агента у нас. Где? Пермский край, село Орда. И что там им надо? Их заинтересовал внезапный интерес США к этому региону. Кем работает агент? Сотрудница прокуратуры. Завербована еще 9 лет назад во время туристической поездки в Израиль. На чем ее поймали? Крайне нечистоплотная в делах, у себя в районе курирует школы, которым устроила постоянные проверки по малейшего поводу. Эти поводы нередко сама и создавала. В Израиле ей подвели человека, который за вознаграждение попросил передать посылку своему приятелю. Наркотики? Да, ее прихватили с килограммом расфасованного героина. Моссад пообещал ей спящий режим и ежемесячные выплаты. Думая, что в нашем районе нет ничего секретного, она быстро согласилась. Еврей добросовестно уже 9 лет платит ей по 30 тысяч ежемесячно. С юмором у них, конечно, хорошо. Их единственное условие – отвязаться от школ. Конечно, учителей в нашей стране затюкали, но лопнет у кого-нибудь из директоров терпение, напишет жалобу президенту, и все, волчий билет, прощай прокурорская пенсия. Почему мы не трогаем? А зачем? Деньги идут в страну, агент ничего не делает. За месяц до пенсии разоблачим оборотня в погонах и конфискуем дом, машину и все остальное, нажитое непосильным трудом. Будет прокурорским подарочек. Хорошо, прислать в эту прокуратуру практиканта, чтобы приглядывал за этой агенткой, чего там американцы и евреи вынюхали. За остальными агентами в этой прокуратуре ему тоже приглядывать, а что, там еще есть завербованные. Александр Васильевич, там просто серпентарий. Начальник завербован польской разведкой 2 года назад в Сочи, еще один сотрудник работает на китайскую разведку. Самый большой прикол, у них техничка тоже агент, но турецкой разведки. Красивым мальчиком на турецком курорте купили, да, она единственная работает бесплатно, только за большую и чистую любовь. И нас еще либералы позорят большим террором 1937 года. 100% прокуратуры, изменники родины. Надо эту историю будет Владимиру Владимировичу рассказать, когда прокурорские опять на нас ему пожалуются. 1 июня. Д. Андреевка. Вечером нас ждала баня. Йоны, хотя и со страхом, но полезла вместе со мной на полок, и даже уже не подвывала, а только попискивала от избытка чувств, когда мы парились. Ты молодец, Йоны, хочешь понять душу народа, погрузись в его жизнь. Тебе нравится в России? Да, живут здесь небогато, зато природа просто фантастика, и люди в основном хорошие. Я уже немного начинаю понимать, что они говорят, только сама говорить пока стесняюсь. Когда мы после бани сидели на своей любимой скамейке и попивали квас, из-под забора вылезла бело-серая небольшая кошечка и тихонечко подошла к нам. Кис-кис-кис, подозвал ее Серега и взял на руки. Ха, Муська все-таки пришла, с удовлетворением сказала хозяйка. Это соседская кошка, ко мне ходит в гости полакомиться молочком или рыбкой. Вас 2 дня стеснялась, из-за забора выглядывала, только сегодня решилась подойти. Ее что, хозяева не кормит? Спросила Йоны. Ей приходится к вам за едой ходить? Да нет, нормально ее там кормит. Просто кошка себе застолбила и мой двор тоже, вот и ходит сюда время от времени. Когда мыша поймает, когда просто на заваленке полежит на солнышке, я ее и угощаю лакомством. Хорошая она соседка, тихая и ласковая. А мышей ест? Нет. Придушит и возле крылечка положит, чтобы я заценила ее старания. Я и зацениваю. Муська, ты молодец. МРМ, отвечала кошка на руках Юнми. Было неясно, то ли она мурлыкала, что ее гладит, то ли отреагировала на похвалу. 2 июня утра. Село Орда. В село Колянный Зуб въехали на ладе и решили, что поскольку сегодня понедельник, это здесь рыночный день, потолкаться по рынку и послушать, чего народ болтает. Поставив в стороне машину, зашли на небольшую площадку рынка, где уже раскладывали свои товары местные и приезжие предприниматели. Здесь же с ящиками свежих огурцов и банками малосольных сидели местные, выращивавшие эти огурцы в своих теплицах. Колян с удовольствием купил несколько малосольных огурчиков и ходил по рядам, хрустя ими. Всяческий ширпотреб, разложенный на прилавках, особо его не интересовал, ему был нужен главный сплетник села или сплетница. Такой я, обязательно все про всех в маленьком селе знает. Вот, есть такой, мужчина на вид лет 50-60, с большим животом и не менее крупным жировиком на затылке, который в развалочку ходил по рынку и явно искал, с кем бы ему пообщаться. Большая часть женщин или старалась не попадаться ему на глаза, или делала сердитое выражение лица. Поймав какую-нибудь бабку, указанный персонаж начинал ее чего-то требовательно расспрашивать или наоборот, чего-нибудь рассказывать. Чувствуется, что это было его главным родом занятий. Зуб, давай вот с этим кентом поговорим. Какой-то он стрёмный, он не дурак случайно. Ну, вот, сейчас это и выясним. Подойдя к мужчине, Колян хлопнул его по плечу и дружелюбно сказал. Здорово, братан, сами мы не местные, не подскажешь ли нам кое-чего? Настороженное выражение лица того сменилось на заинтересованное. А в то надо, у него еще и дефект речи. Подумал Зуб, задолбаемся понимать его фня-фня. Мы коллекционеры, тем временем рассказывал Колян, сделав максимально честное выражение лица, собираем старинные монеты. Слышали, что у вас в районе часто находят старые деньги. Мы могли бы их купить за хорошие деньги. Братан, посоветуй, у кого такие есть. Да, да, есть старинные деньги. Я их видел в музее. Там еще они факие круглые и фортрет есть. Мне скафали это царя фортрет. Нет, музей нам не интересен. Может, кто недавно находил старые деньги, не знаешь? Да, находили. У нас в селе есть Митька. Он каждое утро ходит смотрит землю, не уронил ли кто феньги. Вчера он 5 рублей у хлебного поднял. Я Федь перед ним проходил и не фидел, а он взял и уфидел. Нам нужны старые деньги, медленно по слогам сказал начинающий закипать Колян. Нам пой краткое на 5 рублей, которые нашел твой друг дурак. Старые, да, да, у нас в селе многие бабы старые, и фубы выпали, и ходит согнувшись, даже посмотреть не на кого. Колян в бешенстве выплюнул огурец. Будь его воля, он этому уроду бы уже закатил в репу, но в задании было четко сказано, с местными не быковать, внимание к себе не привлекать. Ну, ладно, у нас времени мало, пока, братан. Гражданин, увидевший, что новые собеседники более с ним разговаривать не хочет, посеменил за ними. А вы кто? А машина у вас какая? А еще к нам приедете? У соседа такая же мафина, только ферная. Поток его речи остановила только захлопнувшаяся прямо перед носом дверца автомобиля. Колян, согласись, мужик нудный, как муха дрозофила. Нет, Зуб, это муха ЦЦ. Всю эту сценку с усмешкой наблюдали 2 торговцев, выложивших на прилавок с десяток дверных замков с запредельной для села ценой, 35 тысяч рублей. Покупатели, посмотрев ценник, сразу отходили. Торговцам это и надо было. Они внимательно смотрели всех покупателей и продавцов, слушали их разговоры, притворяясь равнодушными ко всему. «Смотри, Семен, нарисовался местный криминалитет, объект гоп-стопа ищут, монеты им старинные подавай». «Ага, коронационный златник Бориса Годунова не нужен, мужик их знатно кинул, все мозги засрал». «Ладно, про кореянок ничего не слышал, пока нет, сидим дальше, у них рынок до 6 вечера торгует». Пока что такая разведка в Суксуне, Кишерте, неволе на Иленском ни к чему не привела, однако деньги платят, и деньги неплохие, будем искать дальше. 2 июня, день, Дуванная гора, лагерь ученых. Сегодня второй день продолжалось развлечение солдатиков с миноискателем. Спор Коленвала и Сережки решили отложить, посмотреть, что найдут оставшиеся претенденты. Неожиданно в соревновании попросились контрактники, тоже подкинув по 100 рублей. Глядя на них, то же самое сделали и ученые. Сразу же после завтрака все свободные от наряда толпой пошли на берег. Правила были те же, до первой находки, потом смена поисковика. День начался не очень удачно, уже второй час претендент, рослый парень из Челябинска, ничего не мог найти. Товарищи уже стали подсмеиваться над ним, что он сам железный человек, зачем ему еще металл. Наконец-то металлоискатель запиликал. Лихорадочная работа лопаты одарила лагерь старинным четырехгранным кованым гвоздем, двухсоткой. Юнмийоны как раз в это время подъехали и крайне удивились пустому лагерю. Оказалось, все на берегу. Пока от командования не наступила отмашка на следующее вскрытие, нужно было сначала тщательно разобраться с найденным в жестяных банках. Экспедиция получила время на отдых и простые немудреные развлечения. Во-первых, река более или менее прогрелась. Конечно, вода была еще холодная, но самых храбрых это не останавливало. Купальный сезон начался чуть раньше обычного. Во-вторых, гитара вообще не простаивала. Все умевшие хоть как-то играть, осваивали рыцаря и королеву, вторую песню Юнми засчитали в женский репертуар, а в лагеря постоянно слышались аккорды под слова «Послужи мне мечом». Пело большинство не особо, но качество искупало старание и искренность. Йона тихонько спросила Юнми: «Тебе не жалко песни, раз ты ее не зарегистрировала? Авторство на нее будет не доказать. Я ее уже в интернете встречала, она по всей стране пошла. Нет, не жалко. Песня специфическая, для России и русских, в Европе ее не поймут, и у нас тоже. Пускай это будет наш с тобой подарок России за гостеприимство. Согласна, пускай поют. Мне нравится, хотя у тебя голос, конечно, лучше. Ну, так что ты ждешь? Они любители, за их спиной нет ни Кирин, ни учителей вокала». Тем временем поиски продолжались. Они обогатили лагерь подковой, нашедший сразу сказал, что заберет ее себе. Найти подкову, это на удачу, еще одной монетой, теперь уже 1894 года номиналом 3 копейки. Видя падение интереса, один из солдат, тот самый бурят по имени Даржо, предложил пустить вне очереди Юнми, чтобы проверить, правда ли у нее легкая рука. Коллектив дружно одобрил идею и пошел звать Юнми. Та легко согласилась. Светит солнышко, поют птички, почему бы в коллективе не походить с миноискателем, копать все равно не ей, желающих будет более чем достаточно. Взяв миноискатель, Юнми направилась туда, где еще вчера уже ходили. Когда ей об этом сказали, она возразила: «А вдруг мне повезет?» С этим все согласились, что удача – вещь непредсказуемая. И точно, миноискатель мяукнул, Даржо в несколько лопат вывалил кучу земли, в которой Юнми с торжеством подняла монету. На удивление монета почти не окислилась, и на ней оказался странный рисунок и текст на немецком. Юнми бережно протерла монету и, когда рисунок стал отчетливым, сфотографировала на смартфон для идентификации. «Ничего себе!» – в изумлении сказала она, прочитав текст. «Юнми, переведи всем на русский. Это медаль Веймарской Германии «Путь страданий немецкого народа периода гиперинфляции». Апрель 1923 год. Медальер. Фридрих Вильгельм Хёрнлин. 1873-1945. Металл. Бронза. Диаметр 28,5 мм. Вес 10,2 грамма. На лицевой стороне изображена фигура скорбящей немецкой женщины с ребенком на коленях, которая не знает, как выжить в это тяжелое время и чем кормить своего ребенка. К клеймо мастера медальера ИФХА. На оборотной стороне в обрамлении тернового венца на немецком языке приводятся цены на продукты питания по состоянию на апрель 1923 года. 1 литр молока – 490 марок, 1 фунт хлеба – 11000 марок. Юна, у тебя действительно легкая рука. Твоя медаль обогнала даже золотую сережку, не говоря уже о коленвале. Парни, не теряйте надежды. Сами видите, этот берег просто берег сокровищ. Кому следующему отдать миноискатель? 2 июня, то же время. Село Орда. Кипящий от возмущения Колян выезжал со стоянки возле рынка, когда в него едва не врезалась Пежо с двумя девицами. Девицы вроде были и симпатичные, но он был слишком зол. Чудом увернувшись, Колян высунулся из машины и заорал во все горло. «Слепые вы, что ли? Купит права, а очки дома забудут». В принципе, он орал не на них, добил его разговор на рынке с знатоком местных событий. Девицы приняли вызов. Они выскочили из машины и тоже заорали. «Мужлан чертов, мог бы и пропустить машину, если ее девушка ведет. Нет, мы не люди. Все мужикам». Одна приостановилась, сделала мысленное усилие и выдала на прощание. Белый цисгендерный шовинист с токсичной маскулинностью. Вторая с уважением посмотрела на нее. Без бумажки она такое явно не воспроизвела бы. Из машины легкой тенью выметнулся зуб. В отличие от Коляна он зашел совершенно с другой стороны. «Да, ладно, девушки, с кем не бывает, не сердитесь. Столкновения не было, и все хорошо. Просто у меня товарищ вспыльчивый. Давайте я вам что-нибудь посоветую. Вы ведь не местные?» «Да, мы экологи из Екатеринбурга. Едем расследовать экологическое преступление против природы. Слышал о нем. Посоветовать вам очевидца этой катастрофы? А что, это была катастрофа? Да, сам я о ней толком не знаю, но минуту назад мельком слышал очевидца, который сам едва не стал ее жертвой». Колян уже понял прикол зуба и предусмотрительно отошел на пару шагов, чтобы рыба не соскочила с крючка. «А как его найти? Ставьте здесь машину, идите на рынок. Там толстый мужчина лет под 60, почти лысый, особые примеры, ходит в развалочку как утка, у него большой жировик на затылке, говорит с дефектом, хотя понять можно, зато все знают. Пообщайтесь с ним, не пожалеете. А он нормально относится к женщинам? У него вообще какая сексуальная ориентация? Девушки, вы ведь из ЛГБТ? Да, скорее всего, он тоже, только не афиширует это. Сами понимаете, село, крестьяне. Спасибо, а товарищ ваш все равно хам». С этими словами девицы кинулись на рынок. Настроение Коляна сразу выправилось. Похохатывая, они сели в машину и уже там захохотали во все горло. «Зуб, ты красавчик, это твой лучший прикол года». «Мокэм», скромно признал тот. Глава 5. Кунгурская Золушка. 2 июня, ночь. Сеул, президентский дворец. В комнате, кроме Пак Гунхи и Сунсиль, больше не было никого. Занимались они своим любимым делом, раскладывали карты Таро, чтобы выяснить, что ждет госпожу президента в ближайшем будущем, и какое отношение к этому имеет небезызвестный Агдан. «Ты погадала на Агдан?» «Да, у нас с вами она последние месяцы постоянный объект гадания». «И что, из раза в раз выпадает старший аркан Шут?» «Я напоминаю, Шут – это человек, начинающий новое движение и вступающий на жизненный путь, который ему пока неизвестен. Это юный, любопытный, открытый, бесшабашный человек, которому чуждо чувство опасности и осторожности. Шут бросается в омут жизни, не зная о ней ничего, не думая о житейских проблемах и опасностях, которые его могут подстерегать на пути. Он ищет перемены, постоянно экспериментирует с реальностью. Шут энергичен, оптимистичен, ощущает силу и радость, ведь его впереди ожидает столько интересных и увлекательных приключений. Возможно, ему предстоят неожиданности и незапланированные события, но это не страшит Шута. И какая карта легла рядом с ней? Туз жезлов. И что это означает? Новые начинания, наследство, перемены, возможности, сила. Наследство? Неужели она и вправду королевская кровь и найдет императорские регалии? Сила? Звучит тревожно. Анне, а что известно о том, как у нее идут поиски в России? Йоны скинула короткое сообщение для мамы Агдан. Они на месте, поиски идут, покупают местные сувениры. Агдан приобрела для сестры маленькую свинью из местного поделочного камня. Явно это у них что-то означает. Вроде бы все идет так, как нам подсказывают карты. Нам в такой ситуации важно не вмешиваться в естественный ход событий. Найдет Агдан короны, президент Кореи молодец. Не найдет, плохо работала, О какой амнистии тогда будет идти речь? Хорошо, теперь давай на императрицу. 2 июня, ночь, Вашингтон, Лэнгли, штаб-квартира ЦРУ. Как идет операция в Пермском крае? Отправили двух активисток, экологов из Екатеринбурга, они получили подробные инструкции, как правильно брать пробы воздуха, их обучали в прошлом году в Праге. Только произошла незапланированная задержка. Почему? Не доезжая до места назначения, в одном из населенных пунктов они вступили в конфликт с местным населением. Как мы поняли из текста административного протокола, на местном сельском рынке их стал домогаться какой-то местный кризи. Они в ответ начали его бить, причем одна схватила с прилавка продавца деревянную лопату для уборки снега. У русских таких кризи зовут юродивые, их не обижают, считая божьими людьми. Пожилые женщины, которые были на этом рынке, вступились за него. Особенно их возмутил не факт домогательства и отпора, а то, что наши активистки относятся к сексуальным меньшинствам. Полиция с трудом прекратила драку. У наших экологов пострадали прически, и обе обзавелись синяками на лице. После уплаты штрафа они отправились дальше. Следующую информацию должны получить через 4 часа. Хорошо, держите меня в курсе. 2 июня, ночь. Секретный командный центр Артания, пульт внешнего контроля. Что можете сказать о поведении кореянок? Пока все нормально. Утром уезжают на гору, вечером возвращаются, ужинают и ложатся спать. Светленькая хорошо говорит по-русски, учит темненькую. Причем обороты, которым учит, явно разговорные, а не литературные. Вторая пока говорит мало, но явно начинает понемногу понимать. С хозяйкой ладит, дважды в неделю ходит в баню, это по инициативе Светленькой. И еще, товарищ полковник, она нашу камеру в первый же день вычислила. Это как? Подошла к ней и предупредила, чтобы мы не вздумали камеры ставить в бане, иначе пообещала причинить физический вред. Камера была плохо замаскирована? Нет. Тогда почему? Мне кажется, она сама из спецслужб. Уж больно у нее глаз наметанный. Да и откуда она так разговорный русский знает? Ладно, твое дело наблюдение, об остальном пускай начальство голову ломает. 3 июня, утро. Д. Андреевка. С утра у нас был час визитов. Первоначально нас почтила своим приходом Муська. Полакомив ее плотвичками, привезенными из лагеря, один из ученых, большой любитель рыбной ловли, все свободное время проводил на реке. Большой рыбы в его улове было мало, но мелочь он ловил исправно. Узнав о Муське, он стал нам отдавать мелких рыбешек, которые та с удовольствием поедала, мы по очереди потискали и пожамкали ее. Сытая и удовлетворенная кошка не возражала. Потом заявилась местная прокурорка, как сказали бы феминистки. Поскольку к этой публике у меня со времен судов большое недоверие, я в раз забыл русский язык и заговорил языком джамшуда. Насяльника, мы корейские студенты, по-русски говорим хороса. Молодец, Йоны, быстро поняв, подыграла мне, она быстро-быстро залопотала по-корейски, при этом в своей речи обозвала ее несколькими нелестными эпитетами, самым вежливым из которых был «жертва противоестественной связи кальмара и черепахи». Все это говорилось это вежливым тоном, с поклонами и самым серьезным выражением лица. Я с трудом удерживался, чтобы не рассмеяться, за спиной то же самое пыталась сделать бабушка Татьяна, прекрасно знавшая, как я умею говорить по-русски. Минут 5 эта прокурорка безуспешно пыталась у нас чего-либо спросить, понять, что мы ей говорим в ответ. Тем временем подъехал Виктор Иванович, предъявил ей свои документы, посмотрел ее, позвонил по своему телефону, выслушав инструкции, передал ей телефон. В ходе разговора цвет лица у дамы плавно из естественного становился сначала бледно-розовым, потом красным, затем багрово-красным, после чего она вернула трубку хозяину и бегом побежала к своей машине. Виктор Иванович, кому позвонили? Ее начальству, Юна. Их тут нам только не хватало. Прокуратуре здесь вообще делать нечего, разберемся, кто их на нас попытался науськать. Наш кунфу-кунфуисти их. Ей дали 30 секунд на то, чтобы она покинула двор и впредь здесь не появлялась. Пускай едет учителей в школе дальше терроризировать. А зачем надо учителей терроризировать? Юна, это не ко мне, это к эффективным менеджерам. Виктор Иванович, у нас к вам с Йоной просьба. Какая? Сегодня в Кунгуре начинается небесная ярмарка, полеты воздушных шаров. Можно нам съездить с Йоной посмотреть? Сейчас выясню. Виктор Иванович отошел в сторону, достал свой волшебный телефон и позвонил. После нескольких минут разговоров он вернулся и сказал: «Можно, но при соблюдении нескольких условий. Мы привозим вас на машине в 12:00, увозим сюда в 20:00. С вами будут два контрактника в качестве телохранителей. Вы нигде не расстаетесь и ходите вместе вчетвером. Расходы оплачиваем мы». «Согласна, конечно, Виктор Иванович, это приемлемые условия, мы согласны». Слушавшая разговор Йона тихонько спросила Юнми: «А прокатиться на шаре будет можно? Я всегда об этом мечтала. Сейчас выясню». Виктор Иванович снова отошел, снова позвонил, вернувшись, сказал: «Можно, но не более 30 минут и только подъем вверх над городом и без полета, на российском шаре, на иностранных не рекомендуется». Йона даже взвизгнула от восторга. Девушки быстро стали переодеваться, готовясь к поездке. Юнми рассказывала подруге, что это за небесная ярмарка. В России редко разрешают летать над городом на воздушных шарах, правильнее говорить, тепловых аэростатах. Высотные здания, высокие заводские трубы, всякие вышки, да беды недолго. Но Кунгур – город невысокий. Он находится на карстовых территориях, и выше 5 этажей здесь здания строить нельзя, а большая часть домов вообще 1- и 2-этажные. Зато по городу протекают две реки – Ирень, та самая, которая возле нашего лагеря, и Сылва. Благодаря им получаются хорошие воздушные течения. Вот какая-то светлая голова и придумала в 2002 году устроить над Кунгуром полеты на воздушных шарах. Идея пошла, постепенно участников становилось все больше, а туристов и подавно, до 50 тысяч. В прошлом году было 32 тепловых аэростата, 27 русских, 3 немецких, японские и французские.